Часть десятая. По воскресеньям, когда миллион людей наслаждается Коней-Айлендом, или даже полтора миллиона, нью-йоркские газеты выходят на 150-200 страницах. Большинство этих страниц в газетах заняты объявлениями об американских чудесах. Но там, в воскресном номере, есть все для любого американца. Там сообщают о рейсах торговых кораблей, о курсе бумаг Солл-стрита, депеши из Чикаго о ценах на пшеницу, депеши из Нью-Орлеанса о хлопке, а также о самой маленькой ножке самой большой красавицы. В номере напечатаны события, интересные только ирландцам. В номере есть страничка только для мужчин. В номере есть страничка только для детей. В номере есть страничка только для миссис и мисс в модных картинках и интервью со знаменитыми красавицами. Литературные приложения. Театральная и математическая хроника. Хроника бокса. Иллюстрированные приложения. И страничка сатиры и юмора. Также иллюстрированная, в кое обязательно кто-то вылетает из окошка и попадает в бочку с водой. Или садится на бумагу для мух. Или вставляет в рот сигару горящим концом. Или муж прячется от жены под кровать. Или жена привязывает мужа на цепь кровати. Это должно катать американца смехом. И обязательно анекдоты, вроде следующих. Перевернул. Мой муж вот уже целый месяц не покидает меня по вечерам. Перевернул новый лист книги поведения? Нет, он перевернул автомобиль и теперь лежит в постели весь забинтованный. Здравый ответ. Сколько тебе лет, милый мальчик? К сожалению, я не знаю. Когда я родился, мама говорила, что ей было 26 лет, а теперь ей 24. После футбола. Сегодня игра была совсем неинтересная. Да. Ни одного курьезного пьяницы. Ценит аппетит. Доктор, я ем свой обед без всякого удовольствия. Почему? Потому что еда уничтожает мой аппетит. Боксеры. Когда я наношу удар противнику, он чувствует тотчас же. А когда я наношу мой удар противнику, он чувствует только через неделю. Хитрая вдова. Сударыня. Вы не можете выйти замуж. В завещании вашего покойного супруга говорится, что если вы вновь выйдете замуж, то наследство целиком передается кузену вашего покойного супруга. Да, но я за этого кузена и выхожу замуж. Система оружия. Я хотела бы купить револьвер для моего мужа. Какой системы оружия ваш муж предпочитает? О, ему все равно. Он еще не знает, что я собираюсь его застрелить. В магазине. Я заметил, что ваш последний клиент ничего не купил, но ушел совершенно счастливым. Что он хотел видеть? Продавщица. Меня. В 8 часов вечера. Старая знакомая. Он. Задумчиво. Я, кажется, с вами знаком. У вас есть что-то такое, что мне кажется очень-очень знакомым. Она. Может быть, это мои панталоны? Я их взяла на эту ночь у мисс Морган. Искренний смех. Мои подтяжки лопнули в самый разгар танцев. Воображаю ваше смущение. Нет, я хохотал от души вместе с другими. Мои подтяжки были на моем друге Лоренсе. От этих сатир и юмора предлагается хохотать до упаду, как на поддувании в Коней-Айленде.